498. Опровержение учения может быть разнообразно. Кто-то вообще не может вместить учение, так же, как вообще не принимает мудрые советы. Но гораздо опаснее, кто понимает ценность учения, но сознательно противоречит, ему уже находится на темном служении. Так с людьми и бывает, когда самые, казалось бы, уже явленные устремления вдруг преломляются. Так происходит от недостатка сердечного воспитания. Этот предмет нужно проходить и в семье, и в школе. Нужно придать ему не вид опыта, но твердо вести развитие памяти, внимания, терпения, доброжелательства и после обратить наблюдательность за ощущениями сердца. Так будут заложены торжественность и любовь к прекрасному. Так определится граница света и тьмы. Дети любят свет.